Глава 16. Горы Гидлингов. «Космачей оставим здесь, в селении их нельзя. Сами видите, эти гидлинги — от горшка два вершка, любой игрок для них и так великан. А скачущих всадников могут воспринять как угрозу. В общем, привязываем». Подавая пример, маг накинул поводья на крюк столба, вертикально вкопанного возле выхода из ущелья и нарядно украшенного разноцветными матерчатыми ленточками, в соответствии с местными вкусами. Мы поступили так же. Мой коник тревожно покосился на меня лиловым глазом, но возражать не стал, лишь покорно вздохнул. Я и сам, как ни странно, успел привязаться к этой послушной и терпеливой животинке. Поэтому ободряюще похлопал его по теплому мохнатому боку. «Не скучай, скоро вернусь». «Филин, они и правда похожи на мартышек, как ты и говорил!» Со смехом воскликнула лисичка, обернувшись к долине и встряхнув рыжей гривой. «Какие забавные!» Она озвучила то, что вертелось на языке у всех. Возле хижин мы увидели существ и впрямь напоминающих небольших обезьянок, росточком с 5-летнего ребенка. Взрослые гидлинги носили что-то вроде халатов, скроенных из разноцветных лоскутов шелковистой материи. А детеныши бегали нагишом, что при наличии желтой, как лепестки подсолнуха, шерсти по всему тельцу выглядело вполне целомудренно. А вот их безволосые розовые мордахи с громадными, как чайные блюдца, глазами, пародия на человеческое лицо, мне почему-то показались не слишком симпатичными. Нас сразу заметили, но подходить никто из гидлингов не торопился. Прервав свои дела, эти существа замирали и смотрели в нашу сторону издали. «Угу, они забавные», — усмехнулся маг, засунув ладони под мышки и зябко ежась в своем балахоне. После подъема по ущелью кровь его еще не отогрела, и он выглядел немного бледным. «До тех пор, пока ведешь себя мирно и дружелюбно. Для справки. Гидлинги коварны, мстительны и злопамятны. Они слабые бойцы, что при такой жалкой комплекции неудивительно, но очень искусные пэтоводы. У каждого взрослого гидлинга в подчинении несколько питомцев. Он может их натравить на любого, кто ему не угодит, а за ним и вся родня вступится. А здесь их сотни две проживает, прикидываете? Поэтому улыбаемся и не делаем резких движений. И ни в коем случае не обижаем малышню. К подрастающему поколению гидлинги относятся трепетно. Слышал, что как-то один торопливый игрок пнул мелкого гидлинга, попавшегося под ноги. Ну, не подумал. Бывает. Привык так в играх поступать с помехами на пути, силовыми методами. Порвали на тряпочки всю группу, которая пришла на квесты. А про сами квесты пришлось забыть. Такое здесь не прощается. Ясно. Дед кивнул, внимательно выслушав Филина. Тест на ксенофобию. Но квесты, как ты уверял, они дают несложные, так что постараемся не задерживаться, раз тут народ такой неоднозначный. Ты не так понял. Маг иронично улыбнулся. «Это для меня квест был несложный, а что у вас будет, понятия не имею. Каждому выдается свое задание. Эти мартышки... Кстати, при них мартышками не называйте, от греха подальше. Гидлинги тут своей жизнью живут и генерируют задания по ситуации. Видите, вот ту расселину на той стороне долины?» Филин взмахнул рукой в мешковатом рукаве, указывая направление. «Вот там я квесты делал. Там у них родник находится, а на этот родник повадилась тварь, от которой они самостоятельно избавиться не смогли. Или не захотели, как тут посмотреть». «Что за тварь?» — живо поинтересовался я. «Ты с ней уже знаком. Костеед. Гидлинги таких не приручают. Для их тонкой нервной системы чересчур каждый день видеть рядом такое страшилище. А прогнать? Все три вождя посылали по боевому питомцу на сражение с костеедом, ни один не справился. Так что квест вполне закономерно сплавили игроку». «А нечего было выпендриваться», — фыркнула лисичка. «Врагов нужно гасить сразу целым отрядом. Я после ваших рассказов про этого костееда, которого вы в логове прибили, спать спокойно не смогу. Я, может, тоже чувствительная, как эти гидлинги». «Нельзя», — возразил Филин. «Я же говорю, у них три вождя. Все правят по очереди. И каждый день доказывают друг другу, кто из них круче. То есть, если вождь пошлет двоих или троих бойцов, то сразу распишется в слабости?» Я понимающе улыбнулся. «Угу. А сам ты как справился?» «Да мне и делать-то ничего не пришлось. Филин смущенно хмыкнул, словно приходилось признаваться в чем-то постыдном. «Корнет костеедов капусту нашинковал, я только сдавать ходил». «А это хорошо, что другим помогать можно», — одобрительно кивнул дед. «Но не будем тянуть время. Хотя стоп, есть у меня идея, которая касается нас всех. Лучше обсудить прямо сейчас, пока не забыл». «О чем ты?» — спросил я. «О тебе, Зуб. И о Даре. О нас». Папаша обвел всех присутствующих многозначительным взглядом, после чего требовательно уставился на меня. «Мы все прекрасно знаем о причине, по которой вы так старательно держались вместе. Но дело в том, что обстоятельства изменились, и вам больше незачем идти вдвоем, с повышенным риском. Погоди, не перебивай». Папаша вскинул ладонь, заметив, что я начинаю хмуриться. «Видимо, я недостаточно ясно выразился. Скажем так, Дару нужен кинжал губителя, так?» «Всем нужен кинжал губителя», — я усмехнулся. «А вот тут ты ошибаешься. Точнее, в других, более спокойных обстоятельствах, когда меня не поджимали бы сроки, я бы от уника не отказался. Но сейчас мы имеем то, что имеем». Дед задрал. Филин нервно переступил с ноги на ногу, недовольно глядя на папашу. Ему не терпелось отвести нас к гидлингам. «Давай конкретнее». «Цыц, пацан!» Клирик сузил глаза, глянул на мага жестко, властно, сразу заставив его потупиться. «Быстро же он вошел в роль главы клана!» «Допустим, мы пойдем пятеркой. Ты, Дар, я, Филин и Рыжая». «Эй, не надо за меня говорить! Я же не...» Папаша по-хозяйски положил лапу на худенькое плечо девушки, заставив умолкнуть. «Спокойно, Рыжик. Я же и о твоих интересах пекусь. Просто дай мысль высказать». «Так вот, о чем мы?» «Ах да, Дар не желает делить добычу среди большого количества народа, и я его понимаю. Но если делить не придется, если мы все откажемся от душелова в его пользу, так мы сумеем привлечь его в нашу группу? Как думаешь, Зуб? Ты с ним дольше всех находился, должен был его изучить?» «Возможно, да, а возможно и нет. Я задумался. Он упрям и привык добиваться цели по-своему. А после того, что с ним сделали дети возле логова Костееда, он не доверяет кланам, и я его отлично понимаю». «Да мы же тут ни при чем!» Тем не менее, у лисички взгляд стал виноватым. Историю с Даром дед тоже ей рассказал. «Это ведь еще до нас. Я к тому, что до сих пор не ясно, присоединится ли он к нашему новенькому клану», — пояснил я. «Так что не торопись, папаша. Вернемся? Спросим». «И хорошо бы он согласился», — подумал я про себя. Чувствовал я себя после этой затеи с кланом все еще двойственно. С одной стороны, спину я себе обезопасил, хотя бы относительно. С другой, не сочтет ли Дар такое решение предательством? Мы же планировали совсем другое. Но он мечтатель. Когда он расписывал мне свои планы, я еще не знал расклада сил в этой локации и всех этих паршивых нюансов, которые серьезно портят жизнь. А теперь обстоятельства действительно изменились. Тут дед прав. И все наши планы определенно нужно корректировать. А как именно, покажет разговор с Даром, в преддверии которого я немного нервничал, хотя и старался этого не показывать. Сомнение — штука заразная, и спутникам знать это ни к чему. «Все очень просто, Зуб. Папаша предельно серьезно осмотрел нас всех по очереди. Никто из нас не знает, по какой причине мы здесь. Но чтобы это выяснить, нужно прежде всего остаться в живых. Верно я говорю?» «Верно. И если смотреть именно с этой точки зрения, повысить шанс прохождения подземья без потери сейва, то в таком случае мне плевать на уник. Главный приоритет — выжить. Убраться из этой локи. А оружие — дело наживное». «Допустим, я откажусь в пользу Дара, как и ты». Я медленно кивнул и вопросительно посмотрел на мага. «Филин, что скажешь?» «Мне с вами было бы спокойнее, чем со случайной группой», — после небольшой заминки признался Филин. «Без уника как-нибудь перебьюсь». «Значит, согласен. А ты, Рыжик?» «Не знаю». Девушка вздохнула, заметно колеблясь. «Хорошее оружие на дороге не валяется. С другой стороны, если это единственный способ привлечь лекаря...» «Короче, согласны все», — довольно самоуверенно подытожил клирик. «Не торопись, папаша. Я покачал головой. «Мнение Дара мы еще не знаем». «Главное, предварительно мы уже все выяснили. Вернемся и спросим у него». «Ладно, а теперь вперед, охотники». И клирик с самым решительным видом первым двинулся в сторону селения гидлингов. «А у него есть определенная харизма», — тихо сказала лисичка, с заинтересованной улыбкой глядя в удаляющуюся спину папаши. «Вполне возможно, что толковый глава получится. Ну так что, идем?» Многое бы я отдал за такой взгляд, обращенный на меня. Но ничего не оставалось, как двинуться следом. «Что-то я питомцев ихних не вижу», — с недоумением обронил дед, когда мы тесной группой уже углубились в селение и топали среди игрушечных хижин, высотой по холку коника. Из круглых окошек, просто дырки в стенке, без остекления или природных заменителей, выглядывали потешные розовые мордашки. Гидлинги глазели на проходящих путников здоровущими любопытными глазищами в поллица, обменивались непонятными фыркающими репликами. «И язык какой-то тарабарский! А как же мы поймем?» «Не переживай. Когда гидлинг обратится к игроку, то система переведет», — успокоил Филин. «А животные? По краю долины, в скалах, ничего не заметили?» «Ты имеешь в виду пещеры?» «Я давно уже приметил сотни темных отверстий, пятнавших скальные стены, словно ходы древоточца в старом пне». «Угу. Сами видите, сколько их. Там все зверюги и обитают, пока их хозяева не позовут. У каждого гидлинга свисток под рукой. Стоит только дунуть». «Так, Филин, квест-то у кого брать?» Дед оборвал мага. «А то меня эти плюшевые игрушки что-то уже раздражают. Мультяшные они какие-то, не настоящие. Словно подделка под живых». «Да сейчас уже придем. Вон там, в центре селения, общинная площадка». Филин ткнул рукой. Там решаются все споры и выдаются игрокам квесты. «И там сейчас явно что-то происходит», — добавил я, заметив, как фигурки гидлингов в разноцветных халатах, где по одному, а где и семейными группами, стекаются от хижин к площадке. «Система среагировала на наше появление только и всего», — пояснил Филин, обогнав деда и топая на правах проводника впереди. «Сейчас вожди займутся выяснением, кто будет править их родом завтра». «Ой, какой лапочка!» Мы обернулись на возглас лисички. Пока мы целеустремленно двигались к площади, дорогу лучницы заступил гидлинг-подросток. Росточком девушки по колено, в желтой цыплячьей шерсти, с розовой мордашкой, большими розовыми же ушами, которые шевелились от возбуждения, и торчащим желтой трубкой хвостом. Гидлиненок что-то пронзительно проскрипел, ухватился лапками за ладонь девушки и дернул, явно приглашая следовать за собой. «Ребята, он мне квест дает!» — радостно сообщила лисичка. «А мы ничего не видим». Дед вопросительно приподнял брови. «Так он же мне дает, а не тебе. Вот читаю суть. Парнишку зовут Вырвизуб». «У тебя тезка объявился», — ухмыльнулся дед, глядя на меня. «Не перебивай». Лисичка возмущенно топнула ногой. «Короче, у него мышонок сбежал в одну из пустующих пещер, а наш Зубик боится темноты. Боишься, лапуля?» Гидлинг закивал круглой, как мяч, головенкой, а затем улыбнулся, продемонстрировав усеянные мелкими острыми зубками челюсти и сразу перестав казаться забавным и смешным. Но лучница, словно не заметив его оскала мелкой акулы, присела на корточки и погладила обезьянина по плюшевой макушке. А тот скорчил умильную рожу и закатил глаза, показывая, как ему это нравится. Чем окончательно покорил женское сердце, запустив под программу материнского поведения. «Девчонок, хлебом не корми, дай только потискать что-нибудь теплое и пушистое, нуждающееся в уходе и присмотре». «Погоди, а награда?» — спохватился Филин. «Если без алтаря, то лучше отказаться. Больше одного квеста в день у гидлингов взять нельзя». «Есть алтарь!» — лисичка торжествующе улыбнулась. «Так что мне уже повезло, а вы можете топать к старейшинам». «Не спеши. Раздели квест, поможем», — предложил я. «Нет, по условиям я должна это сделать лично, иначе не засчитает. Да не переживайте, справлюсь. Но что там может быть сложного — поймать мышонка?» «Ну, если забыть, что у них ничего без подвоха не бывает, то, конечно, ничего сложного. А самые мелкие, как этот...» — Филин кивнул на гидлиненка, который уже подпрыгивал на месте от нетерпения. «Пакостнее взрослых». «Я учту твои опасения, Филин. пообещала лисичка и позволила, наконец, гидлененышу утянуть за собой. Мы переглянулись и, не сговариваясь, двинулись следом, накрученное предупреждениями мага. Обогнув несколько хижин, мелкий поводырь подвел лучницу к темному провалу пещерки, рядом с которым уже стояла сплетенная из древесных прутьев клетка, явно предназначенная для задания. «Что-то мне не нравится размер этой клетки», — озабоченно прокомментировал я. «В нее не только мышь, а самого обезьянина можно засунуть». Вырви зуб, при этом замечании сердито ощерился, уставившись на меня крайне недружелюбным взглядом. «Зуб, я же вас всех предупреждал», — предостерегающе напомнил Филин. «Ему что, тоже система переводит?» «Да я откуда знаю, сам же видишь, он все понимает». Девушка снова погладила гидлиненка по макушке, стараясь успокоить, а затем укоризненно посмотрела на нас. «Так, мальчики, мне, конечно, льстит ваше внимание. Вы все такие сильные и мужественные, а я такая слабая и женственная. Вас ведь прямо так и тянет обо мне позаботиться. Но кое-что вы все-таки забыли. Игровые параметры у нас у всех сейчас примерно одинаковые. Смекаете? Я смогу за себя постоять. Правда, — с ядовитой иронией добавила девушка, — если вы хотите мне сорвать квест, то милости прошу». «Ладно, ладно, мы усвоили». Я невольно рассмеялся. Ну и хорошо. Девушка подхватила клетку и хотела уже шагнуть в пещеру, как обезьяныш ловким прыжком сдернул с ее спины лук. Заметив, как я дернулся, едва сдержавшись в последний момент, чтобы не отвесить ему за трещину, мелкий нахал уставился на меня наглым взглядом и издевательски осклабился до ушей. Всем своим видом как бы говоря, только попробуй. Все в порядке, зуб. Лисичка тоже заметила мою реакцию и признательно улыбнулась. По условиям оружие брать нельзя, чтобы не навредить питомцу. Без дальнейших проволочек она нырнула в темноту и моментально растворилась. Словно захлопнулась невидимая дверь, отрезав фигурку девушки от наших озабоченных взглядов. Наверное, это была самая долгая минута в моей здешней игровой жизни. Я вдруг только сейчас понял, что образ рыжеволосой симпатяги мне очень даже не безразличен. Внешние данные девушки я оценил еще в репликаторе. Сейчас же, после совместного путешествия, когда я провел рядом с ней несколько часов, получше узнал и характер. Как и Алиса, рыжая себе на уме, и тоже весьма самостоятельно. Но разница между ними — небо и земля. Со всеми старается общаться открыто и дружелюбно, мила и женственно. Но свое обаяние не использует на мужчинах ради лишних поблажек. Не ждет, когда что-то сделают за нее, если может сделать самостоятельно. Советов не чурается, внимательно выслушает. Но собственное мнение тоже всегда имеет. И если сочтет нужным, поступит по-своему. Такая обстоятельность говорит об уме. По мне, так лисичка более ценная натура, чем Алиса с ее закидонами. Пожалуй, дед не зря ревновал. В конце концов, у Клира была фора в 2 дня. Теперь пришла очередь зарабатывать очки мне. Да и Филин на нее, надо сказать, тоже посматривал весьма заинтересованно. Спокойная харизма рыжей никого не оставила равнодушным. И тут я устыдился собственных сиюминутных эмоций. Дар ведь предупреждал насчет избытка гормонов у аватаров. Не только у деда они зашкаливают. Я сам чуть не попался в эту же ловушку. Алису до добра это, кстати, не довело. Вот и меня чуть было. Фигурально говоря, подставить ножку Клиру в такой момент — это не просто непредусмотрительно в преддверии данжа. Это довольно подло. Нет, я на такое не подписываюсь. Ведь именно дед прикрыл мне спину возле логова. Он помог мне сохранить сейф. Так что пусть девушка остается ему. А я себе еще успею найти даму сердца. Вот думаю так, сам себя успокаиваю, и все равно стою на взводе, переглядываясь с дедом и Филином. Переживать за соклановку, просто как за человека, как за друга, ведь никто не запрещает. И тут изнутри доносится приглушенный крик рыжей. Дед едва успел перехватить меня за плечо, иначе бы ломанулся внутрь, затоптав хвостатого проводника. Можно сказать, спас положение. «Она в порядке, зуб», — недовольно одернул клирик. «Стой спокойно, а то заказчик волнуется. Не обломай квест». Гидлиненок, услышав, что речь о нем, снова растянул зубки в жутковатой улыбке и быстро-быстро закивал. «Мы же в группе, глянь на шкалу здоровья», — добавил Филин, напоминая, что за игроком не обязательно присматривать непосредственно. Чёрт, я и забыл. Вот интересно. В бою у меня выдержки хоть отбавляй, но не могу спокойно слышать женских криков. Всё внутри переворачивается. «Я в порядке!» — тут же послышался голос лисички, подтверждая уверенность спутников. «Уже иду!» Она появилась из темноты с клеткой в руках, запыхавшаяся и раскрасневшаяся. Обнаружив на ее щеке три длинные кровоточащие царапины, я потянулся за флягой с настойкой, чтобы немедленно заняться лечением. Но девушка, заметив это, лишь отмахнулась. «Шустрый мышонок», — выдохнула лучница. Еле поймала. Пришлось сперва клеткой пристукнуть, но все равно цапнул. «Ничего, шрамы украшают не только настоящих мужчин, но и настоящих...» «Так я и знал! Так и знал! Он тебя надул!» Возмущенно бросил Филин, вглядываясь в клетку. «Ничего себе, мышонок!» Лисичка, похоже, только сейчас, при свете солнца, разглядела, что именно поймала. А внутри клетки возмущенно билось исчадие ада, вцепившись в прутья гипертрофированно короткими нижними лапками и молотя воздух широкими кожистыми крыльями. Голова у существа напоминала голову костееда. Глаза-бусинки буквально горели красным пламенем, а когти на лапах и крыльях оказались впечатляющей величины для такой крохи. Сантиметра по два. И сине-черные и поблескивающие, словно полированная сталь. Коричневое тельце, покрытое плотной короткой шерсткой, всего с кулак. А столько яростного протеста! Система любезно сообщила, что мы лицезрим королевского крылана. Первого уровня. Естественно, детеныш же. Но зато с трехзубой короной. Похоже, такие элитки здесь самые распространенные. Охнув от запоздалого испуга, лисичка непроизвольно разжала пальцы. Вырвизу показался тут как тут, мгновенно выхватил падающую клетку прямо из воздуха и быстро поскакал прочь, торжествующе размахивая хвостом, как стрелкой маятника. «Можно я ему хвост откручу?» — поинтересовался я, провожая гидлиненка недобрым взглядом. «Он мне алтарь не отдал!» — спохватилась девушка, подхватила брошенный на землю лук и побежала следом за скачущей мартышкой. Пришлось и дальше участвовать в этом цирке. Вернее, заскакивая за хвостатым засранцем в очередную дыру, мы думали, что это пещера. А оказалось, выточенный в скальной толще просторный куполообразный зал, на стенах которого красовались каменные барельефы, изображающие различных животных. Из сквозной дыры в потолке свободно лился солнечный свет, ярко освещая выточенные прямо в полу каменные чаши, расположенные правильным шестиугольником. Когда мы ввалились в зал, вырвизуб, не обращая на нас внимания, двигался стремительными прыжками от чаши к чаше и втыкал в углубление граненные кристаллы душ, которые уже успел достать из какой-то заначки. В завершение ритуальных приготовлений он положил на поставленную в центр шестиугольника клетку с яростно шипевшим внутри крыланом, диск из светло-полированного дерева, один в один алтарь, который я видел при приручении черепута. А в выемку алтаря вместо семени воткнул седьмой кристалл. Догадаться о происходящем было несложно. Хотя приготовление к ритуалу и размещение ингредиентов выглядело иначе. Паршивец, вместо того, чтобы отдать по условиям задания награду лисичке, собирался сам пустить алтарь в расход. Получается, он использовал игрока, чтобы с его помощью сделать то, что сам был сделать не в состоянии — поймать опасное существо для приручения. И что делать? Лучница в некоторой растерянности уставилась на гидлиненка, который, воздев лапку к лившемуся из дыры солнечному свету, неподвижно застыл. Начал ритуал. «Алтарь-то одноразовый. Не отбирать же силой». «Он тебя провел, рыжая», — пренебрежительно усмехнулся дед. «Накрылась твоя награда. Вот что бывает, когда польстишься на симпатичную мордашку и дашь себя обмануть». «Хотя что в этой гидлинге симпатичного, ума не приложу. В следующий раз не стоит брать задания у мелких нахалов». Я косо глянул на деда. Зря он это сказал. Можно подумать, у нас есть особый выбор, брать или не брать. И вообще мог и не подливать масло в огонь. Девушка и сама выглядела расстроенной таким вероломством. А замечание деда ее заметно рассердило. Вон как сверкнула на него глазами. Потому что дед был неправ. Любой из нас мог попасться на такую удочку. Ведь большая часть ошибок совершается от элементарного незнания. Даже Филин, несмотря на то, что уже побывал здесь, не смог такого предугадать. Ведь квесты не повторялись. А подозрение — всего лишь подозрение, Если ничего не делать, то на них далеко не уедешь. «Филин, говоришь, трогать его нельзя?» — уточнил я, мысленно примиряясь, чем бы таким не слишком тяжелым треснуть обезьянина по макушке. Но я еще не забыл историю Филина про игрока, пнувшего детеныша гидлингов, и про тряпочки, которые от бедолаги остались. Так что пришлось сдержаться. «Не знаю». Мак нервно пожал плечами. «Я же здесь всего раз был, и у меня все было по-другому». «Если вас это хоть немного утешит, то ничего у него не получится», — я хмыкнул. «Это почему же?» — Филин вопросительно посмотрел на меня. «Семени у него нет, но это здесь и не нужно. У гидлингов приручение проще происходит». «Не в этом дело. Сам подумай. Ты же уже видел процесс приручения? Кое-чего не хватает». За спиной раздался визгливый возглас, выражавший удивление пополам с яростью. Я даже обернуться не успел, какой-то бесцеремонный гидлинг, не ожидая, пока игроки посторонятся, прошмыгнул прямо между моих ног, благо мелкий рост позволял. Этот представитель расы петоводов выглядел совершенно иначе. Прежде всего, он был одет в просторный разноцветный халат. Да и физиономия у него была отнюдь не розовая и юная, как у нашего проныры, а морщинистая и пергаментно-белая, как у древнего старикашки. Собственно, он и был древним старикашкой с выцветшим от возраста до белизны мехом. Один из местных вождей, не иначе. Не обращая на нас внимания, старикашка снова пронзительно завизжал на подростка. Если вы никогда не слышали, как визжит гидлинг, когда пребывает в нешуточном гневе, то вам повезло. Лично меня этот вопль контузил. В ушах зазвенело. А гидлинёныш испуганно шарахнулся за клетку и выглянул уже оттуда, уставившись на вождя большими, как блюдца, глазами, быстро наполняющимися слезами. В окне системных сообщений, словно спохватившись, начал транслироваться перевод. «Сколько раз тебе говорить, потомок глупой обезьяны, мы не используем таких тварей для приручения, тем более для первого посвящения!» — орал вождь, мудрая плешь. «Теперь понятно, почему их обезьянами обзывать нельзя. У них это что-то вроде матерного выражения». «Но я хочу особенного!» — визжал в ответ вырви зуб. «У нас же только кошки, они плохие бойцы!» «Зато их много, они милые и послушные. Ты — огрызок недоразумения, вздумавший поучать мудрейшего. Мы берем не качеством, а количеством. Так всегда было в нашем роду, и так будет всегда». Разговор двух гидлингов на повышенных тонах — это все равно, что сражение ржавой пилы с тупым напильником. Все без исключения зажали уши ладонями. «Но ты обещал!» — конючил потомок глупой обезьяны. «Я же твой наследник! Мне нужно выделиться! Я должен быть особенным! Я хочу, хочу!» «Ты не наследник, ты оболтус! Ты все равно все испортил! Ты забыл осветить алтарь своей кровью! Теперь его придется выбросить!» «Ты провалил свое посвящение, и в наказание следующий алтарь получишь только в следующем году, а все твои сверстники будут смеяться над тобой каждый день и показывать пальцами. Да-да, пальцами!» Судя по реакции, показывать пальцами — это очень, очень обидно. Вырви зуба именно это обещание и до канала. Он пустился в рев, совсем как человеческий ребенок. Только его плач начал постепенно переходить в ультразвук. «Да замолчите вы оба!» — крикнула вдруг лисичка, оборвав визг старшей мартышки и плач младшей. Оба хвостатых уставились на нее с глубочайшим изумлением, словно сейчас заметили ее присутствие. «Зуб, ты это имел в виду, когда сказал, что у него ничего не получится?» «Ну да, я же отлично помню, как дар окропил семя кровью, необходимый элемент ритуала». Не говоря больше ни слова, девушка решительно прошла в ритуальный круг, небрежным движением смахнула кристалл с алтаря расходника и воткнула вместо него невесть, как оказавшееся в руке, семя питомца. Свое семя. Тут уже заорали и мартышки, и люди. «Стой, что ты делаешь? Это мой алтарь! Рыжая, ты же семя испортишь! Зачем тебе этот кровосос? Он же мелкий и беспонтовый! Как ты смеешь вмешиваться в мои наставления потомку? Мой, мой, мой алтарь, не отдам!» «Может, я начну показывать пальцами прямо сейчас?» Девушка наклонилась над гидлиненком, словно грозовая туча. Тот сразу перестал прыгать и замер, втянув желтую глазастую тыкву в плечи. «Нет? Тогда не мешай. Алтарь пусть твой, семя мое, и зверь будет мой, а ты получишь свое посвящение. Зуб, одолжи один из своих кинжалов. Последняя фраза адресовалась мне. Я не стал отговаривать, шагнул и протянул лисичке костяного убийцу. Оказывается, она еще и авантюристка, но молодец, быстро соображает. Ситуация складывалась так, что раздумывать было некогда, так что я на ее стороне. Вдруг действительно получится. И не придется бегать по лесам в поисках подходящего кандидата. Чистая экономия времени. Мартышки снова заорали в два горла друг на друга и на девушку, пока она не полоснула лезвием по ладони. А как только первые капли крови упали на семя, воцарилась благословенная тишина. Видимо, от возмущения потеряли дар речи и теперь просто наблюдали за действиями напористой гостьи. Тем более, что в руке она все еще сжимала весьма опасного вида кинжал, а с вооруженным человеком лучше не спорить. «Филин, что я должна сделать дальше?» — напряженным голосом спросила девушка, глядя на окровавленную ладонь. «Руководи, ты ведь лучше знаешь ритуал». «Да я откуда знаю?» — маг беспомощно пожал плечами. «Весь ритуал через задницу. Медитируй». «Как?» «Рыжик, просто замри и представь, что этот кровосос — твой ближайший родственник», — сварливым тоном посоветовал папаша. В отличие от меня, рискованная выходка девушки ему не слишком понравилась, но без помощи не оставил. «И молись о благополучном исходе. Если есть хоть малейший шанс, что на твою инициативу система откликнется, то процесс запустится сам собой». «Попробую, терять уже нечего». Девушка пристально уставилась на семя. Взгляд ее затуманился, и процесс пошел. Кристаллы в чашах засветились все одновременно. Протянувшиеся от них лучи скрестились на семени, да и саму лучницу окутало мягкое золотистое сияние с ног до головы. Выглядела она в этот момент просто волшебно. Сногсшибательно. Светящая дева прекрасной наружности. Глаза горят изумрудами, волосы сверкают алмазной проволокой, одежда словно облита жидким золотом. «Мужики, челюсти подберите!» — ревниво проворчал дед, нарушив очарование момента. Барельефы по окружности стены одновременно вспыхнули пламенем шести цветов. Мне даже на миг показалось, что вырезанные в камне силуэты зверей шевельнулись. «Вот оно что! Это не просто украшение!» «Неплохо устроились местные питоводы. Им не нужно вызывать животных. Источники стихийных сил уже как бы встроены в каменную толщу». Длилась эта иллюминация всего несколько секунд. Затем все погасло. И девушка, и ритуальный зал приняли прежний вид. От семени ничего не осталось. Оно словно расплавилось и протекло сквозь алтарь в клетку, попав на кровососа и заставив его свалиться на дно трупиком. «Сорвалось?» — тихо поинтересовался я, заранее сочувствуя в случае неудачи. И тут легкая вспышка прокатилась по телу лучницы от макушки до пяток. «Шестой уровень! Получилось!» «Ребят, я скрытый квест выполнила!» — счастливо улыбаясь, выпалила девушка. «Вместо 2000 за заслуженный приз дали 3!» «Риск — дело благородное!» — я улыбнулся в ответ. «Только в том случае, если задуманное удается», — парировал дед. Но все-таки сменил гнев на милость. «Поздравляю». «Ты хотела сказать «боевой трофей», — поправил Филин. «Да нет же, название тоже изменилось». Присев рядом с клеткой, она бережно достала кровососа, погладила обмякшее тельце по мягкому пузу и торжественно провозгласила. «Нарекаю тебя задирой». Детеныш королевского крыла навяло шевельнулся, ощерил мелкие острые зубки и снова затих, так и не открыв глазенок. Это нормально. Черепут после приручения тоже долго в себя приходил. Лисичка заботливо опустила его в котомку, чтобы дрых с комфортом. И только сейчас вспомнила про гидлингов. А оба, кстати, так и стояли с открытыми ртами, глазея на девчонку, как на некое божество. Благоговейно. «Такого еще не случалось!» — пискнул плешивый вождь. И с уважением уставился на вырви зуба. «Юный отрок, ты отмечен особой печатью нашего покровителя, великого Шестихвоста!» Юный отрок тут же важно откинул голову и выпятил пузо, стараясь казаться старше. «Ты прошел посвящение и стал взрослым!» «А теперь, дорогие гости!» Гидлинг стрельнул в нас глазами. «Прошу на площадь! Двоим из вас ведь все еще нужен алтарь!» На площади было людно. или, если выразиться иначе, не протолкнуться от гидлингов. От цветастых цыганистых халатов рябило в глазах, а от беспрерывной болтовни обезьянинов, обсуждающих, несомненно, сверхважные дела, стоял шум, как от штормового прибоя. А еще этот запах, острый, звериный, кошачий. Ибо среди двуногих хвостатых бродило по меньшей мере столько же четвероногих. Карликовые пумы, пантеры, барсы — звери лишь вдвое крупнее обычных домашних котов. Вот от них, вернее, от их количества, и пахло так, что глаза слезились. Впрочем, не думаю, что и хозяева этих кошек хоть иногда моются. Черт, как же хотелось побыстрее закончить с гидлинг-квестами и убраться отсюда подальше. И не только мне. Без сомнения, я восхищен изобретательностью тех, кто конструировал эту расу на потребу игроков лишь для того, чтобы выдать каждому одно единственное задание. Проработка деталей невероятная. Внешность, привычки, особенности, быт — все выглядело очень натурально. Но я уже сыт гидлингами по горло. Мы ждали решения вождей, которые все никак не могли договориться, что же нам поручить. Все трое стариканов, разной степени плешивости и морщинистости, важно восседали на низеньких табуретках посреди площади, на расчищенном от подданных пятиметровом пятаке. Склонив макушки друг к другу, они что-то живо обсуждали в полголоса. Система не переводила. Это не предназначалось для наших ушей. «Долго тянут». В который раз уже подосадовал вслух папаша, нетерпеливо поглядывая на голдящую вокруг толпу. «Так и до вечера здесь проторчим». «На самом деле мне алтарь не особо-то и нужен. Я здесь только ради опыта. И ради вас. Общее дело для клана делаем». «Тебе не нужен питомец?» — недоверчиво переспросил Филин. «А чего ты так удивляешься? На что он мне сдался? Я же клирик. Насколько я успел понять, здесь это самый что ни на есть самодостаточный класс. Да и возня со зверьми меня не особо привлекает. Вот толку от твоего щенка, Филин. Ты его даже достать из котомки боишься, а то вдруг от порыва ветра помрет. Или гидлинги своим зверюшкам скормят. Вон, посмотри, какими голодными глазами на нас все эти котяры посматривают. В общем, лишняя суета и потеря времени». «Зря ты так». Девушка отрешенно улыбнулась, улетев в какие-то тайные грезы. Наверное, о будущем своего пэта. Рукой она машинально поглаживала одного из костяных убийц, перекочевавших на ее пояс. Пришлось подарить, а то непорядок, ходит с одним луком. Папаша этот ход не оставил без внимания, но придраться было не к чему. Рыжую и впрямь следовало вооружить, пока до серьезного дела не дошло. Тем не менее, очко в мою пользу, хоть и невольно. Это они поначалу беспомощные, а в перспективе... Я вот как раз крылатого хотела. Представь, какой разведчик из него получится замечательный. «До перспективы еще дожить надо», — скептически усмехнулся папаша. «Пока я лишь одного серьезного пэта увидел — удара. А у вас одно название, а не помощники. Разве что для умиления держать». «Ну и пусть для умиления», — не сдавалась лисичка. «А мне приятно заботиться о таком малыше. Поднимает настроение, и не вижу причин скрывать свои чувства». «Вы сами все еще малыши», — вздохнул папаша, покачав головой. «Пора уже взрослеть, пока что-нибудь плохое не случилось». «Хорош уже каркать, дед!» — не выдержав, вмешался я. «И без твоих нравоучений голова раскалывается. По крайней мере, с приручением крылана мы выяснили одну очень полезную вещь. Альтернативные варианты возможны». «И что ты будешь делать с этим альтернативным вариантом? Есть какой-то план, которым ты с нами не поделился?» Его снисходительный взгляд мгновенно взбесил. С трудом удержался, чтобы не ответить что-нибудь резкое и нелицеприятное. Но дед тут вряд ли виноват. Место такое. Похоже, чем больше мы здесь находились, тем больше на нас всех это влияло. Негативно. Скоро уже цапаться начнем. Но тут, на наше счастье, ожидание закончилось. Вожди закончили обсуждение, и все трое мелкими степенными шажками приблизились к нам и остановились в паре метров. «Этот мой!» Важно изрек вождь по имени Светлый Ум, ткнув корявым пальцем в мою сторону. «А ты бери второго!» «А почему это ты выбираешь первым?» Тут же возмутился вождь темное прошлое. «Тихо, тихо, достопочтенные!» Наш знакомый старикан, мудрая плешь, примирительно поднял волосатые ладони. Мы же все уже обсудили. Вот что мы решили, гости дорогие», — проскрипел Гидлинг, горделиво выпятив тщедушную грудь под цветастым халатом и оглядывая нас с папашей. «Сегодня в праве дара участвуют только двое вождей, так как мой алтарь уже использован отроком». Старик поискал взглядом в толпе вырви зуба, но того давно след простыл. Наверное, отправился отмечать посвящение со своими хвостатыми дружками. «И тот, кто выиграет состязание, завтра будет править нашим родом». «Состязание?» — настороженно уточнил я. «Какое состязание, уважаемый?» «Вожди Светлый Ум и Темное Прошлое выбрали вас в качестве бойцов». «И с кем же мы должны биться?» Папаша подозрительно прищурился, как и я, чувствуя подвох. Мудрая Плешь выдержал торжественную паузу и осклабился до ушей, продемонстрировав все еще острые, несмотря на возраст, зубы. Полный набор на обеих челюстях. А затем довольно-таки злорадно изрек: «Друг с другом».